Глава 36. Сегодня на социальной работнице, обычно одетой в черное или серое, была яркая оранжевая блуза и яркие сережки. Услышав про контракт, Анжела смерила Галю внимательным взглядом. «Сей мольта браво!» Галя расплылась в улыбке. «Но!» Анжела поджала нижнюю губу. «Я получила последний отчет от структуры. Мне сказали, что ты обозвала воспитателя». Выглядела она довольно растерянно. «Я была готова назначить тебе финальную экспертизу с психологом, но сейчас, даже не знаю, похоже, твое состояние все еще не...» Анжела пыталась подобрать слова. «Не совсем стабильно». Галя хотела заорать матом, громко проскандировать, что эта сука Ребекка просто издевается, что она заставила ее собирать копилку, а сейчас отказывается это признавать, что она, Галя, дико устала, она хочет нормальный дом, что Беатриче нужен стол, чтобы делать уроки, что им нужна собака. Но вместо этого Галя, выдержав паузу, посчитала до 10, вдохнула, выдохнула и спокойно, без эмоций, рассказала все как есть. И про копилку, и про то, как Ребекка вылила борщ, и про то, как заставляют мыть туалеты, и про йогурты с просроченным сроком. Анжела задумчиво качала головой и молчала. Галя смотрела на свои руки. Надо смыть лак и вообще перестать красить ногти. Совершенно бессмысленное занятие. Она этот модный нынче перманентный, тот, что держится 3 недели, у нее нет ни времени, ни денег. Галя подняла глаза и тихо произнесла. «Я не выдержала, понимаете?» В ее голосе прозвучала мольба. «Я не могу больше позволять унижать себя». Галя замолчала и тихо добавила. «Никому». Анжела встала и подошла к Гале. Она села напротив и дотронулась своей теплой ладонью до ее руки. «Знаешь, когда мы видим, что женщина готова идти дальше без нашей помощи?» Галя вопросительно посмотрела на Анжелу. «Она готова, когда выходит из состояния жертвы». Анжела встала и начала ходить по комнате. Галя принялась соскребать лак с больших пальцев. Она сидела, втянув голову в плечи. Ей хотелось стать черепахой и медленно уползти. Она обозвала Ребекку, она все испортила. Месяцы труда на смарку. День ото дня она складывала в копилку деньги. Но ведь права она, Галя. Ребекка не может просто так говорить ей: «Надеюсь, суд примет к сведению твои усилия, и тебе оставят дочку». «Оля только что была у меня. Она рассказала мне, что слышала ваш разговор с Ребеккой». Внутри Гали все встрепенулось. Она посмотрела на Анжелу с надеждой. «Выйти из состояния жертвы непросто. Но если это удается, если женщина берет ответственность за свою жизнь, то она готова». Анжела дружески похлопала Галю по руке. «Я думаю, совсем скоро ты сможешь обходиться без нас», — объявила Анжела почти торжественно и искренне улыбнулась.